Действительно, мы часто встречаем известия о городовых постройках в Пскове. В 1309 году здесь заложена была стена плетеная от Петропавловской церкви к Великой реке. В 1374 году псковичи заложили четвертую стену плетеную от реки Псковы до Великой, подле старой стенки, которая была с дубом немного выше человеческого роста. А через год поставили два костра каменных на торгу. В 1387 году поставили три каменных костра у новой стены на приступе. В 1394 году выстроили перши или перси. В 1397 четыре костра каменных. В 1399 заложена новая стена с тремя кострами. В следующем году поставлены два новых костра. А в 1401 году пристроили новую стену к старой подле реки Великой. В 1404 заложили новую стену каменную подле реки Псковы и старой стены, толще и выше последней, и покрыли ее. В 1407 выстроили стену против персей от гребли сторожевой избы, толще и выше. В 1417 наняли мастеров, выстроили стену и поставили костер. В Петров пост кончили строение, а в Успенский оно упало. В 1420 поставили новый костер, и выстроены были новые перши. Строили их 200 человек, которые взяли у Пскова за работу 1000 рублей, да тем, которые плиту обжигали, дали 200 рублей. Но через 3 года строение распалось. В 1452 году урядили новую стену у першей и в ней 5 погребов. В 1458 надделали над старую стеною новую и дали за это мастерам 150 рублей. Кроме самих Новгорода и Пскова, в их волости видим и несколько других каменных городов: Копорье, Орешек, Ямский город, Порхов, Изборск, Гдов. Как легко и скоро строили деревянные крепости, видно из известия под 1414 годом, где псковичи поставили город Коложе в 2 недели. Деревянную московскую крепость Калиты начали рубить, строить в ноябре и кончили в начале весны следующего 1338 года. В Новгороде от 1228 до 1462 года было выстроено не менее 150 церквей, включая монастырские и исключая поставленные на месте старых обветшалых. Из этого числа не менее 100 каменных. В период, предшествовавший, как мы видели, было построено около 70 церквей. И так как число церквей, построенных при святом Владимире и Ярославе I, нельзя простирать далеко за 20, то число всех церквей новгородских в половине XV века можно полагать около 230. Любопытно, что в продолжение первых 42 лет от 1228 до 1270 года летописец упоминает о построении только 2 церквей в Новгороде. В Пскове в описываемое время построено было 35 церквей, из них 23 каменные, 2 деревянные, и о 10 неизвестно. В Москве летописец упоминает о построении только 15 каменных церквей. Из этого видно, как отстал главный город северо-восточной Руси от Новгорода и даже от Пскова. О количестве церквей московских в половине XIV века можно судить по известию о пожаре 1342 года. Сказано, что погорел город Москва весь, и церквей сгорело 18. В Нижнем Новгороде в конце XIV века было 32 церкви. Никоновский список, том 4, страница 53. Упоминаются мостовые в Пскове. Например, в 1308 году посадник Борис замыслил помостить торговище, и помостили, и было всем людям хорошо, заключает летописец. В 1397 году снова помостили торговище. Но мы видим, что от Пскова или Новгорода никак нельзя заключать к другим городам. Да и во Пскове мостили только торговую площадь, где было беспрерывное стечение народа, для которого, разумеется, было хорошо, когда он не был принужден стоять по колено в грязи. Эта мостовая была, разумеется, деревянная, ибо каменной не было здесь и в XVII веке. В новгородской и псковской летописях находим известие о построении мостов с некоторыми подробностями. Например, в 1435 году наняли псковичи, наймитов 40 человек, строить новый мост на реке Пскове. Балки должны были доставить наймиты сами, а рилини, городни и дубья были псковские. Наймитам заплачено было 70 рублей. В 1456 году намостили мост большой через реку Пскову и дали мастерам 60 рублей, а потом еще прибавили 20. Это слово употреблено в летописи. Из городских частей упоминаются в Новгороде концы, улицы, полуулицы, улки. Полное собрание русских летописей, том 4, страницы 72 и 91.